Дорогу орлам-сыщикам. В 19:00 Лапшин созвал оперативное совещание у себя в кабинете. Выслушав Криничного и Побужинского, Иван Михайлович помолчал, полистал свой блокнот, который в бригаде звался псалтырем, святцами, напоминальником и еще по-разному. Помолчал и заговорил. Таким образом... Тут, как совершенно справедливо отметил Криничный, который, кстати, в эти дни вместе с Побужинским проявил неплохое умение работать, орудовала группа, возглавляемая Корнюхой. И Корнюху, и Мамалыгу мы, к сожалению, упустили. Корнюха удрал у нас из рук так же, как и Мамалыга. Он самый близкий к Корнюхе человек, этот самый Иофан Мамалыга, и тесно связан с рядом других преступников. Скрипнула дверь и вошел запоздавший Акошкин. — Вы ко мне? — спросил Лапшин. — Разрешите доложить срочное сообщение? — Докладывайте. Акошкин подошел к столу и необыкновенно скромно рассказал, что им в будке телефона автомата у гостиного двора только что задержан аферист по кличке Воробейчик с подложными документами, а главное — с накладными на отправку большой скоростью трикотажа и обуви, похищенных Корнюхой и Мамалыгой из главного базового склада обторга. Грузы адресованы в Тбилиси, в Малоярославец, в Ярцево. Есть еще накладные на Зеленый Бор и на Никурихина. Но главное — это то, что Воробейчик был задержан после телефонного разговора с самим Мамалыгой и подтвердил нынешнюю гулянку. — Что ж, годящие сведения, — сказал Лапшин, — годящие. И, пожалуй, верные. Ну, ладно, Акошкин, садитесь, мы тут совещаемся. Василий Никанович сел и жадно затянул с папиросой, а Лапшин начал развивать свой план операции. Говорил он сжато, вычерчивая указательным пальцем в воздухе направление ударов на нынешний вечер, и тон его был спокойно благодушен, хотя дело касалось не просто изъятия похищенных товаров, а, по всей вероятности, и перестрелки, потому что такие люди, как Зубцов, легко не садятся в тюрьму. Такой тон был в его характере, и бригада, отлично зная Ивана Михайловича, понимала, что скрыто за этим внешним спокойствием и неторопливой деловитости. Минут за 40 до выезда Лапшин залпом выпил стакан чаю с лимоном и, поскрипывая сапогами, пошел по кабинетам, чтобы узнать, все ли готовы и как готовы. Везде было тихо и пусто. И только в той комнате, где сидел Акошкин, были люди, проверяли оружие и разговаривали теми сдержанными, легкими голосами, которые известны военным, и которые означают, что ничего особенного, собственно, не происходит, ни о какой операции никто не думает, никакой опасности не предстоит, а просто-напросто что-то заело со спусковым механизмом пистолета у Акошкина, и вот товарищи обсуждают, что именно могло заесть. — Ну как? — спросил Лапшин. — Да все в порядке, товарищ начальник, — весело и ловко сказал Побужинский. — Вот болтаем. Лапшин сел на край стола и закурил папиросу. «Побриться бы надо, Побужинский», — сказал он. «Некрасиво, завтра выходной день. Пойди, у меня в кабинете в шкафу есть принадлежности, побрейся». «Слушаюсь», — сказал Побужинский и ушел, оправляя на ходу складки гимнастерки. Акошкин и Бочков оба машинально попробовали, как у них. С бородой очень изросли. «А почему у тебя на губе чернила, Акошкин?» — сухо осведомился Лапшин. — Такое вечное перо попало, — сказал Вася. — Выстреливает собака. Как начнешь писать, оно и чирк, и прям в рожу. — Вот напасть. Пришло еще несколько человек, курсанты, вспомогательные группы. В комнате запахло морозом, шинелями. Два голоса в раз сказали: — Здравствуйте, товарищ начальник. Лапшин поглядел на часы и ушел к себе в кабинет одеваться. Побужинский, сунув в рот большой палец и подперев им изнутри щеку, брился перед зеркалом. — Не можешь, — сказал Лапшин, — стыд какой. Давай сюда помазок. Он сам выбрил Побужинского, вытер ему лицо одеколоном, запер за ним дверь, надел на себя кожаное короткое пальто, подбитое белым бараном, и постоял посредине комнаты. Ему захотелось позвонить Балашовой. Но он не знал, о чем сейчас с ней говорить, и не позвонил. Вынув из стола кольт, оружие, с которым не расставался больше 10 лет, Лапшин проверил его, надел шапку, ушанку, фетровые бурки и позвонил вниз в комнату шоферов. Когда он выходил из кабинета, народ уже ждал его в коридоре. — Давайте, — сказал Лапшин, — можно ехать. Рядом с ним по старшинству сел Бочков, сзади Побужинский, Окошкин и шофер. — Тормоза немножко слабоваты, — сказал Кадников, — так что вы не надеетесь, товарищ начальник. Машина тронулась, и было слышно, как глухо захлопали дверцы во второй машине, идущей следом. Там командовал Криничный. Окошкин сзади шепотом спросил Побужинского что-то о дне похорон Толи Грибкова. Побужинский ответил коротко и, как показалось Лапшину, сердито. Кадников поддержал Побужинского. — Тоже солдаты, — сказал он неодобрительно. — Кто ж это спрашивает перед боем убитых, поминает? Убитого надо в сердце иметь, а не на языке. — А что ж, анекдоты рассказывать? — Неплохо, анекдоты, — согласился шофер. — Верно, Николай Федорович? Бочков промолчал. — Тогда слушайте про попа, попадью и работника, — сказал Окошкин. — Скромно, а неплохо. Народный рассказ. Машина вылетела на Невский. Не доезжая Садовой, Лапшин рванул поводок сирены, и регулировщик сразу же дал зеленый свет, перекрыв поперечное движение. — Дорогу орлам, сыщикам, — сказал Бочков. Был под выходной. Невский в этот ветреный, теплый, почти весенний вечер кишел народом. Дворники в тулупах и белых фартуках ломами сбивали с торцов мокрую ледяную кору, ревело радио, и даже в машине было слышно шарканье ног гуляющих, смех, голос какой-то девушки, которая звала: «Нина, Нина, куда ж ты подевалась?» Над подъездом кинематографа велась и блистала огненная реклама, со скрежетом тормозили трамваи, весело сверкали огромные витрины гастрономических магазинов. — Живет наш городишко, а, товарищ начальник? — спросил Бочков. — Поживает помаленьку, — озабоченно ответил Лапшин. Несмотря на то, что он уже дважды дергал поводок сирены, регулировщик не давал дорогу. — И не даст, — сказал Бочков. — Он, хозяева нового мира, идут. И действительно, под грохот дюжины барабанов Невский пересекали пионеры. Их было много. Отряд шел за отрядом. Барабаны мерно и в то же время возбужденно выбивали и чеканили шаг. Ощущение предпраздничного, мирного и спокойного города вдруг с такой силой охватило Лапшина, что он с трудом представил себе, куда и для чего спешат через этот город две его машины с вооруженными людьми. И что предстоит этим людям делать через какой-нибудь час? И, представив, озлобился. Все было просто и ясно. Под грохот барабанов шли дети из какого-то своего праздника. В театрах люди жадно смотрели на сцену, в филармонии слушали музыку, в кино следили за тем, что происходит на экране, в квартирах накрывали столы, а здесь... «Эх!» — громко и огорченно произнес Бочков, не дав Лапшину додумать, но чувство, вероятно, то же, что и он. «Чего, Николай Федорович?» «Да так, товарищ начальник!» — сердцем сказал Бочков. «Надоели мне жулики! И чего только корысть с людьми делает? Ради чего? Ведь все едино, в миллиардер у нас не пробьешься. Так с каким же бесом?» «Именно что за бесом?» Пионеры прошли, и сразу же Лапшин стал обгонять автомобили, автобусы и трамваи. Василий сзади все рассказывал про попадью с работником, и Побужинский восхищенно спросил. — На том порешили? — Точно, договорились, и вовин. — А поп слышал или не слышал? — Да погодите с попом, ты слушай дальше. — Вот, значит, подья будет вам, — строго сказал Лапшин. — Нашли смехоту. Окошкин помолчал, потом сзади опять послышался сдавленный смех. Проехали фарфоровый завод, Щемиловский жилищный массив. С Невы хлестал ветер, морозный, порывами. — А наши едут? — спросил Лапшин. — Едут, С готовностью ответил Василий и опять зашептал по-бужинскому. — Тогда работник этот сам берет колун, щуку и ходу в Авинь. Ну, а уж в Авинь, конечно. Лапшин остановил машину, возле каменного дома вылез и пошел вперед. Бочков свернул на другую сторону переулка, а Кошкин и Побужинский, словно посторонние, шли сзади. Оглянувшись, Иван Михайлович увидел, что вторая машина уже чернеет рядом с первой. Мамалыга гулял на втором этаже в деревянном покосившемся доме, открытом со всех сторон. Несколько окон были ярко освещены, и оттуда доносились звуки гармонии и топот пляшущих. — Обязательно шухер поднимут, — сказал Лапшин, дождавшись Бочкова. — Ты со мной не ходи, я сам пойду. Бочков молчал. По негласной традиции работников розыска на самое опасное дело первым шел старший по званию и следовательно самый опытный. — Обкладывай ребятами всю хазу, — сказал Лапшин. — Если из окон полезут, ты это вон понял. Из угла вышли Окошкин, Побужинский и Криничный, еще трое уполномоченных и курсанты. — Ну, ладно, — сказал Лапшин, посасывая конфетку, — пойдем, что ли, Окошкин со мной. Они пошли по снегу, обогнули дом и за дровами остановились. Звуки гармонии и топот ног стали тут особенно слышны. — Ты за пистолет раньше времени не хватайся, — сказал Лапшин, — и вообще... Поперед, черт, не лезь. — А что это вы сосете? — спросил Василий. — Мое дело, — сказал Лапшин. Он вынул кольт, спустил предохранитель и опять сунул в карман. Подошли два уполномоченных, назначение которых было стоять у выхода. Лапшин и Окошкин поднялись по кривой и темной лестнице на второй этаж. Здесь какой-то парень тискал девушку, она ему говорила... — Не психуйте, Коля, держите себя в руках, зараза какая! Они прошли, и Лапшин отворил дверь левой рукой, держа правую в кармане. Маленькие сенцы были пусты, и дверь в комнату была закрыта. Лапшин отворил ее и вошел в комнату, которая вся содрогалась от топота ног и рева пьяных голосов. Оба они остановились у порога. И Лапшин сразу же узнал мамалыгу. Его стриженную под машинку голову, большие уши и длинное лицо. Но мамалыга стоял боком и не видел Лапшина. Любезно улыбаясь, он разговаривал с женщиной в красном трикотажном платье. Вася сзади нажимал телом на Лапшина, силясь пройти вперед, но Лапшин не пускал его. Гармонь смолкла. И в наступившей тишине Лапшин вдруг крикнул тем протяжным, все покрывающим, хриплым и громким голосом, которым в кавалерии кричат команду по коням, «Сидеть смирно!» Изо рта его выскочила обсосанная красная конфетка, и в ту же секунду мамалыга схватил за платье женщину, с которой давеча так любезно разговаривал, укрылся за нею и выстрелил вверх, пытаясь, видимо, попасть в электрическую лампочку. «Ложись!» — покрывая голосом визг и вой, крикнул Лапшин. «Не двигайся!» Мамалыга выстрелил еще два раза и не попал в лампочку. «Женщина!» В красном платье вырвалась от него и покатилась по полу, визжа и плача. Мамалыга стал садиться на корточки, прикрывая локтем лицо и стреляя вверх. — А свинья! — сказал Лапшин, и не целясь, выстрелил в мамалыгу. Василий в это время прыгнул вперед и, ударив кого-то в сиреневом костюме, покатился с ним по полу. Слева еще кто-то выстрелил в Лапшина. Он услышал только короткое цоканье пули возле себя. Сзади тяжело навалился на него Криничный, стараясь оттереть начальника и самому ворваться в бой. Почти тотчас же вылетело окно. Это Бочков, приставив лестницу снаружи, вместе с Побужинским били из маузеров по засевшему за комодом мамалыги. Внезапно он поднялся во весь рост, кинул к ногам Лапшина пистолет и крикнул: «Сдаюсь, стрелять нечем, берите мамалыгу, давитесь!» Шагая через лежащих и глядя прямо в глаза Лапшину, он дал себя обыскать. Из его шеи и из правой руки лилась кровь. Пока Бочков обыскивал, мамалыга, дергая щекой, осведомился: «С кем, так сказать, имею честь?» — Лапшин, — Моя фамилия, — сказал Иван Михайлович, — Лапшин. — Запомните, Зубцов, — и быстро шепотом спросил, — где Корнюха? Зубцов, мамалыга, таким же шепотом ответил, — Святой Крест не знаю, должен был прийти, да, видать, испугался чего. А я, гражданин начальник, совершенно ни при чем. Лицо у него было серое, он понимал, что его ждет. И когда они выходили, он все-таки попытался вырваться, но Бочков и Криничный быстро втолкнули его в машину, а Василий Никандрович Акошкин сказал угрожающе, — Но-но! — Тоже мне гроза морей, щебрыкается. В драке Васе разорвали губу, он сплевывал кровь и злился. — Здорово досталось, — спросил у него Кадников. — А я в вашей чуткости не нуждаюсь, — угрюмо ответил Вася. — Все вышло иначе, чем он думал. Стрелять ему не пришлось. Человек в сиреневом костюме, про которого Акошкин думал, что это главный, оказался случайным собутыльником одной из женщин, и рана была, не рана, только говорить было больно. Маленько рот разорвали, как выразился Бочков. В управлении Криничный сразу же занялся допросом Зубцовому мамалыги. Бочков пошел к Митрохину поднимать старое дело Жмакина, братьев Невзоровых. А Лапшин, чувствуя себя невероятно усталым, неудобно прилег на узенький клеенчатый диванчик, что стоял у него в кабинете, и подумал о том, что хорошо бы задремать и вскочить от телефонного звонка Катерины Васильевны. Но задремать после всего нынешнего напряжения ему, конечно, не удалось, и Балашова не позвонила. Телефон, впрочем, позвонил, Иван Михайлович сразу узнал голос начальника. — Подразобрался там с Демьяновым? — спросил Баландин. — Не успел, только что с операцией, товарищ начальник. — А ты постарайся, Иван Михайлович, — попросил Баландин, и Лапшин с удивлением услышал свою собственную интонацию, когда он уговаривал Бочкова постараться с делом Невзоровых Жмакина. — Чего молчишь? — спросил Баландин, и по его голосу Иван Михайлович понял, что он улыбается. — Так ничего. Будет выполнено, товарищ начальник. В столовой он съел две порции биточков по-казацки, выпил бутылку Ессентуков номер 17, внимательно при этом прочитав на этикетке, от чего они помогают, и, подивившись на противный вкус воды, такой удивительно целебный, вернулся к себе и вызвал Демьянова для беседы.